Глава 18. Угроза-то не шуточная. Все знали, что бабка — ведьма, каких поискать. Народ шептал, что Мотя печь без проблем взглядом растапливает, уставится на дрова террас и вспыхивает. Навести на человека болезнь — ей как плюнуть. Но вместе с талантом творить непотребство Матрена обладала даром целителя. Ее звали, когда заболевали домашние животные и члены семьи. Женщина входила в хлев или избу и спокойно говорила: «Не жилец, ничего сделать не смогу», или сообщала: «Встанет на ноги». Получалось всегда так, как она предсказывала. Местный люд боялся и уважал Матрёну, знал, как она любит племянницу. Но еще крестьяне хорошо относились к Афанасию. Барин даже после революции помогал тем, у кого случалась беда. Когда у Анисьи Ермаковой сгорела изба, солдатская вдова и мать кучи детей, мал-мала-меньше, неожиданно быстро поставила новый дом, да еще во много раз лучше прежнего. А у Насти Рыжовой, после того, как большевики забрали единственную корову, живо появились аж две хорошие телки. Где бабы деньги взяли? Накопили. Понятно вам теперь, почему ни у кого не повернулся язык шепнуть комиссарам, какой такой больной дядя живет у Елизаветы. На 36-м году жизни Лиза родила сына Петра, своего первого и единственного ребенка. В те годы женщины не имели тех средств контрацепции, которые сейчас легко купить. Появление на свет 10-й дочери у матери, которая не перешагнула за 40-летие, не удивляло. В семьях тогда было много детей, но также много ребят умирало в младенчестве. Дифтерит, корь, скарлатина, туберкулез, каких только болезней не было. А еще селяне боялись остаться в старости без помощников, думали, хоть одно чадо да получится хорошим. Бабушка Фекла часто повторяла: «Вот зачем я 12 детей на свет произвела?» Шестеро в пеленках померли. Ванька спился. Ленка в город укатила. Наташка по мужикам бегает, Верка на другой конец страны отправилась. Зато Миша и Галка со мной. Двое деток хороших получилось. Одета я, накормлена. А вот Елизавета не беременела, и это тоже никого не изумляло. Встречаются пустые бабы. Или Матрена не хотела племянника, опаивала чем-то Лизу. Все ведь знали: не хочешь младенца вынашивать, беги к бессмертной, та капелек даст, и выкидыш случится. И вдруг в 36 лет Елизавета родила мальчика Петра. За 2 года до этого женщина вышла замуж за Алексея Огонькова. Леша болел, постоянно кашлял, задыхался на ходу, покрывался потом и умер за месяц до рождения сына. Никто в селе не верил, что Алексей — отец Петра. Куда ему, насквозь недужному, к жене в кровать? Но в метрике ребенка стояло его имя. Деревенские сплетники могли болтать что угодно. У Лизы был документ. Все чисто было в нем, не подкопаться. Вскоре после появления на свет Пети местная справочно-поисковая служба по имени Ольга Алексеевна Багрова вечером на заваленке, осмотревшись по сторонам и убедившись, что никого, кроме закадычных подруг, в обозримом пространстве нет, заговорила: «Точно знаю, не от мужа Лизка родила. Лёшка был гнилой, грудная болезнь у него. Елизавета с Афанасием спит до сих пор, всякий стыд они потеряли. Но надо же, похоже, ты свечку держала у нашей постели», — раздался неожиданно знакомый голос. Бабы обернулись, увидели Елизавету. «Ты как тут оказалась?» — испугалась Ольга. «Мимо шла», — усмехнулась новоиспеченная мать. «Услышала свое имя, остановилась послушать, что ты еще соврешь». «Председатель уходила. Он выписал свидетельство о рождении. Ну-ка, гляньте». Сплетницы пустили бумагу по рукам. «Алешка — отец», — громко произнесла Наталья Ильинична. «Верно», — согласилась Елизавета. «Можете дни посчитать. Мы с Лешей после свадьбы по-настоящему мужем и женой стали. Если же думать об Афанасии, то ему женщина не нужна. Да, когда мне 13 было, барин был огонь. Я его сильно любила. Спасибо, что он мне денег дал, приданое справил. Но давно уж не спим мы вместе. Прекращайте врать. Знаю, Ольга, ты хотела в юности на моем месте оказаться. Просилась к Сукову в дом, да он меня выбрал. И теперь я с просторным жильем, с деньгами, за Афанасием, как за дядей любимым, приглядываю. А у тебя ничего, кроме поганого языка, нет. Но завидуй молча. Вениамин на секунду замолчал, потом произнес. То, что вам рассказываю, результат подготовительной работы к написанию моей очередной книги из серии «История дворян Подмосковья». Я уже издал 6 томов, работаю над 7-м. В своей разыскной деятельности вы можете опираться на полученные сведения, но включать их в свою кандидатскую работу не следует. Я поклялся, что не имею ни малейшего желания строить научную карьеру, и поблагодарил ученого за интересный рассказ. Хотел уходить, но тут Фролов сказал: «Когда приедете в село, постарайтесь поговорить с бессмертной Матрёной». «Простите, не понял», — удивился я. «Местная знахарка. Она...» «Да, вы упомянули ее», — остановил я ученого. «Но, по вашим словам, женщина в 1918 году уже была немолода. Значит, сейчас возраст целительницы больше 200 лет. Она вечный жит деревни Яичная?» Примечание. Вечный жит или Агасфер — легендарный персонаж. По преданию, он обречен скитаться из века в век по земле до нового пришествия Иисуса Христа. Конец примечания. Вениамин рассмеялся. «Может, Агасфер существует?» «До сих пор считал его мужчиной», — улыбнулся я. «И давайте вспомним, что он иудей, ремесленник, который, стоя у своего дома, наблюдал, как Иисус несет свой крест на Голгофу. Христос попросил у него разрешения остановиться, прислониться к забору, чтобы передохнуть, но Агасфер отказал ему. Эта легенда имеет несколько версий. По одной, еврей просто нагрубил шедшему на казнь. По другой, дал издевательский ответ: «Отдохнешь у моего жилья на обратном пути». За это Агасфер теперь обречен скитаться по земле до второго пришествия Христа. Тогда Иисус отдохнет на обратном пути у его дома. Но это легенда, сказка. Хотя сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. «Короче, езжайте прямо сейчас в Яичное», — посоветовал Вениамин. «Ах, я балбес, начал вам рассказывать, почему местечко назвали Суково, да забыл об истоке разговора. Унесло меня в рассказ про Афанасия. Его отец, Константин Суков, увлекался разведением домашней птицы. Он вывел кур, которые несли огромные серо-голубые яйца. После его кончины Афанасий продолжил дело отца. Но потом случилась война, революция, несушки выродились, но, видно, зерна той генетики остались. Местные хохлатки продолжили производить крупные, правда, теперь только белые яички. В 20-х годах во время НЭПа местный житель открыл птицеферму, завел торговлю яйцами. А в начале 30-х село Суково переименовали в Яичное. «В моем детстве, если ехать на электричке с Киевского вокзала до станции Переделкино, где находились дачи писателей, поезд останавливался на станции Суково. Потом ее переименовали в Солнечную», — вспомнил я. «Так Яичная как раз там», — обрадовался Фролов. «Станция Суково была открыта в 1899 году. Поэтому ее назвали в честь дворян Суковых. Теряюсь в догадках, но наиболее правильный, на мой взгляд, ответ таков. Тот, кто придумал это название, был уроженцем села и захотел его прославить. Увы, недолго музыка играла. Деревня спустя недолгое время получила название Яичная, а в 1965-м на платформе Сукова появился указатель «Солнечная». Так, момент, сейчас. Вениамин схватил телефон. «Эмма Семеновна, доброго здоровья! Отправлю к вам своего друга Ивана Павловича Подушкина. «Ох, плохо слышу. Сейчас перезвоню». Фролов посмотрел на меня. Эмма спросила, «Писатель Павел Подушкин, ваш отец?» Я молча кивнул. Фролов снова набрал номер. «Эммочка, душа моя, простите, сейчас звук наладился». «Да, вы правы, верно, сын». Фролов положил телефон на стол, включил громкую связь, и я услышал женский голос. «Веня, ангел мой, жду его завтра с нетерпением в любой час. Труды Павла Ивановича Подушкина по сию пору скрашивают мое бытие. Собрала все собрание его сочинений, перечитываю. Пока до последнего тома дойду, забуду сюжет произведения в первом и по новой наслаждаюсь. Отвечу на все вопросы, познакомлю с Матрёной. Нежно обнимаю, испеку шарлотку, встречу Ивана Павловича не хлебом солью, а пирогом с сахаром». Фролов убрал телефон. «Дерзайте. Ваш приезд — радость для Эммы Гориной. Она не юная девушка, но в голове и на языке полный порядок. Никаких признаков болезни Альцгеймера. Давно заметил, что те, кто на пенсии продолжает работать, зачастую до конца жизни сохраняют разум. Самое страшное — это сесть у телевизора и ничего не делать».